«Вот твари, а!» – процедил сержант. «Стрелять таких надо, я знаю. Сосед у нас в деревне браконьерничал вот так втихую. Ну, вроде промышляет тайком себе, и ладно, вреда особо нет. А он, сволочь, вдруг как запил на 23 февраля, так до 8 марта без тормозов. Ну и, видать, какую-то гайку в башке сорвало. Схватил ружье, жену убил, ее сестру покалечил, мужа ее тоже, свояка то есть. Вон так, а начиналось с малого. Ну, балуется мужик ружьишком, так будто бы оно и ничего. Добаловался, хренов сын. И что дальше? Ну, что? Следствие, суд. Вроде бы дело к вышке шло, да адвокат ловкий попался. Молодой парень, из кожи лез, себя показать. На этого-то урода ему насрать было с высокой колокольни, да случай выпал уж больно громкий. Он и постарался, и верно, согнал вышку до пятнашки. Да только один черт, этот колдырь обратно не вернулся, сгинул на зоне. Туда и дорога. А что с ним там случилось, не знаю, не интересовался. Сдох Клим, и хрен с ним. Ладно, тебя как зовут? Борис. Володя, протянул он руку. Я пожал крепкую загрубелую ладонь. Он сказал, ну что, давай по следу. Этих тварей отпускать нельзя. А найдем? Ха, ты моего Чингиза не знаешь. Он сказал это с гордостью, и слегка трепанул пса по холке. Ты автомат приведи в боевое на случай чего. Да, и имей в виду. В этом самом случае бьем на поражение. Про всякие там выстрелы вверх будем в объяснительных писать. А то может так выйти, что предупредительный сделал, а с жизнью расстался. У него самого через плечо был перекинут АКСУ, новейшая по тем временам вещь. Автомат Калашникова складный укороченный, из семейства АК-74. Калибр уже 5.45, а не 7.62. Максимально компактные АКСУшки предназначались для экипажей боевых машин, включая самолеты, но признать правду, для общевойскового боя они были слабоваты, зато для милиции оказались в самый раз, МВД охотно внедряло их. У милиционеров оружие получило прозвище Ксюха. Володя привычным движением поправил автомат. Ну, вперед, не дрейфишь, не по адресу, тогда вперед. Мы подошли к обезображенной туше. Чингиз, нюхай, скомандовал сержант, ищи, ищи. Чингиз принюхался, ощерив зубы. Влажный черный нос его мелко дрожал, и вдруг пес стремительно рванул вправо. «За нами!» — крикнул Володя. Мы бешено неслись через лес, огибая ели, продираясь средь мелких елочек, перепрыгивая через упавшие стволы. Чингиз уверенно держал след. Нам с Громом надо было только не отстать. Я видел, как Гром старался. Конечно, караульный армейский пес, не милицейская ищейка, мы бы вряд ли так смогли выдерживать направление. Но Гром учился. Это несомненно. Он стремился повторять все то, что делал Чингиз, молча. Умные овчарки понимали, что шум – наш враг. Я взмок, дыхание сбивалось, но темп не снижался, и бежать стало легче. Лес перестал быть буреломом, проредился. Володя на бегу обернул ко мне взмокшие, румяное лицо. «Нагоняем, еще немного. А, мать твою!» Он чуть не кувыркнулся. «Не озирайся!» Задыхаясь, крикнул я ему. «Я еще ничего не видел». Не слышал, но псы безошибочно мчали нас к цели. Поверхность пошла под легкий уклон. Мы понеслись еще быстрее, и вдруг вырвались на открытое пространство. Лощина или распадок, нечто вроде пологого оврага между двумя лесными массивами, по дну которого течет ручей. Мы очутились на склоне, а по ту сторону ручья в гору карабкались трое с огромными, туго набитыми рюкзаками. У одного из рюкзака торчали роскошные, мощные лосиные рога. Набрав воздуха в грудь, Володя заорал: «Стой, стой, стрелять буду!» И, повернувшись, прошептал: «Борька, будь другом, дай два одиночных. У нас за каждый патрон все мозги вынесут, мать их!» Я перещелкнул предохранитель из блокировки в стрельбу одиночными, вскинул АКМ и дважды пальнул в светло-облачное небо. Это был заранее условленный сигнал «все сюда». Конечно, по звуку выстрела найти в лесу цель непросто, но что же делать? Народ у нас опытный. Общим разумом решит задачу. Мы бросились вниз, легко перемахнули через ручей. Догнать перегруженных браконьеров труда не составило. Гром и Чингиз угрожающе зарычали. «Голос!» — приказал я, и Гром залаял. По этому звуку наши тоже смогут взять курс. Трое поняли, что им не уйти. Но у них было в какой-то степени выигрышное положение. Они находились на склоне выше нас. Двое обернулись. Один продолжал карабкаться вверх. У этих двоих были грубые, обросшие щетиной лица. Один, приземистый, скуластый, с приоткрытым рту гнилые зубы. Другой, повыше, худой, пожилой, Кощей Бессмертный, Блин, настолько впалыми были его щеки и глазницы, так остро выдавался хрящеватый нос. Первый был в спортивной шапке-колпачке Олимпиада 80, второй – в кепке-букле. Этот второй, Кощей, сорвал с плеча двустволку-бескурковку. «Стоять, падлы! Завалю, легавый! Тебя, служивый, тоже! Еще шаг, оба жмуры, и сам зажмуришься!» – пообещал сержант. «А мне похрен, я свой век прожил, вас, паскуд, на тот свет с собой заберу, и ладно, и псов ваших поганых!» «Федот, чего встал, как пень сыш, гнида! Однако, высокие здесь у них отношения!» Скуластый Федот нерешительно потянул с плеча ружье. «Я понял, что он сильно трусит, попав меж двух огней, эту старую сволочь, видать, боялся до обморока. Кто поганый?» – вспыхнул Володя. «Да это ты, погонь тухложопая! Чингис, фас!» Рыкнув, Чингис метнулся молнией, вцепился в Кощееву мотню. Тот взвыл, скрючился, судорожно стиснул пальцы. Оба ствола с грохотом полыхнули огнем в землю. Трус Федот обмер, и я, вмиг перехватив автомат, по всем правилам рукопашного боя врезал прикладом сбоку в рыло, с доворотом корпуса. Он стоял выше меня, но я за счет своего роста нивелировал его преимущество. Улар прилетел точно куда надо. Федот мешком рухнул на земь. «Сука, убери пса! Убери, падла! Порешу!» В бессильной злобе выл главарь. Гром было рыпнулся к нему, но я крикнул «Фу!» и тем же прикладом от души вломил по Кощеевой балде, аж кепка полетела прочь, а сам он ткнулся мордой в землю. «Чингис, фу!» – грозно крикнул сержант. Пес отскочил. Третий браконьер все отчаянно карабкался наверх. Мы с Громом бросились ему вслед. «Гром, голос!» Пес люто рявкнул, давя на психику подонка. Тот отчаянно заработал ногами, но мы были быстрее. Догнав, я просто дернул за тяжеленный рюкзак, и закон всемирного тяготения бросил негодяя вниз. Он кувыркнулся на зависть любому каскадеру. И еще, рюкзак сместил центр тяжести. Преступник беспомощно катился, взмахивал руками, пытался схватиться за грунт, пальцы срывались. Наконец, тормознулся кое-как, разгоряченный, впавший в азарт Гром рванул следом. Я цыкнул на него, рядом, и мы дуэтом припустили вниз. Ошалевший от пируэтов браконьер пытался встать, но я так рявкнул. Лежать. А Гром обозначил себя таким рыком, что он вмиг затих, как мышь под веником. Невдалеке грянул выстрел. Ясно, что группа поддержки спешит в правильном направлении. «Борис!» – весело крикнул Володя, бодро вязавший оглушенного Кощея. «Дай-ка им салют одним патроном!» Я стрельнул одиночным вверх. «Мы тут, мол, рядом!» У Володи всякие ментовские примочки были под рукой. В частности, тонкий прочный линик. Им он проворно и намертво связал правую руку и левую ногу задержанного. Почему-то эта поза называется «ласточка», хотя мне она больше напоминает тюленя, что ли. Долбанул я старого урода знатно. Кепка смягчила удар, крови не было, но шишка наверняка вздуется на пол башки. Федот очухался, но встать, конечно, не смел. Лежал, охал, стонал, требуя сочувствия. «Не вой, нервируешь», — назидательно сказал я ему. Заткнулся. На той стороне лощины показались один человек в милицейской форме, три солдата, несколько гражданских. Володя замахал коллеге рукой, у того на погонах тускло блеснули звездочки, и я понял, что это офицер. Группа быстро устремилась вниз, перепрыгнула ручей, а на дальнем склоне появились еще и еще люди, в форме и штатские, и собаки, и я понял, что вся поисковая команда спешит на выстрелы, думая, что наконец-то найдены пропавшие. Хотя, конечно, опытному уху были слышны выстрелы несанкционированные, отличные от штатных. Вот и милицейский начальник, торопливо карабкавшийся по склону вверх, похоже, смекнул, в чем суть, что там у вас, сквозь сбивающееся дыхание прокричал он. «Браконьеров взяли, товарищ капитан», — откликнулся Володя. «Как говорится, побочный эффект, но и упускать их было нельзя. Капитан добрался до нас, за ним трое полузнакомых мне бойцов из роты охраны, а из дальней кромки леса в распадок выбегали все новые и новые искатели. Я краем глаза увидал и Смольникова, и Храмова с Рахматуллиным. Батюшки», — иронически заговорил капитан, — «кого я вижу? Старые знакомые», — оживился Володя. «Вот этот», — капитан указал хромовым сапогом на главаря, пригнулся к нему. «Никсон, тебе все-таки не жилось нормально?» «Чего?» «Не слышу ответа». «Да вряд ли тут услышишь», — откомментировал сержант. «Ему вон», — кивнул он на меня, коллега приложил прикладом. «Теперь у него в башке как бегемот насрал». Кощей Никсон пробурчал нечленораздельное. Капитан оглядел способ его увязки в ласточку. «Ермаков», — обратился он к сержанту, — «это ты упаковал?» «Так точно», — с гордостью отрапортовал Володя. «А что, не так? Ну почему?» — со странной задумчивостью промолвил его шеф. «Как раз все так, молодец», — Володя разулыбался. «Товарищ капитан», — обратился я, — «а почему у него кличка такая? Никсон-то?» Капитан вскинул взор, провел им по лесному горизонту. «А хрен его знает», — не интересовался. «Он с зоны с ней пришел, лет 20 назад, когда, хотя откуда тебе помнить?» Капитан немного рассказал про него. «Из его повествования я узнал, что это местный житель, фамилия его Михеев. По молодости лет он по пьяной дуре подрезал собутыльника, что было квалифицировано как тяжкие телесные повреждения. Нашлись и отягчающие обстоятельства. Получил 7 лет, вернулся уже Никсоном, стал корчить из себя тертого-перетертого калача, прошедшего огонь и воду. Докорчился до очередной пьяной драки, где вновь пырнул кого-то ножом. На сей раз не сильно, на 4 года, зато стал официальным рецидивистом. Отсидел, вернулся. Теперь он почему-то он был угрюмый нелюдим, об этой отсидке отмалчивался. Что-то, видать, с ним там произошло такое, о чем лучше не говорить. Как-то пристроился заготовителем в систему Роспотребсоюза, то есть сборщиком и поставщиком природных ресурсов, ягод, грибов, трав, меда, рыбы. Наверняка бы он и охотой промышлял, да только разрешение на покупку ружья рецидивисту, понятно, никто не дал. Замуж за него тоже не было желающих, хотя, с одной бабой он сожительствовал, тоже полукриминальный, подозреваемый в спекуляции, однако, без доказательств. Так вот, значит, закончил рассказ капитан, браконьерствовал он под прикрытием. Где его ружье? Вон оно, я указал стволом автомата на Ижевскую Бескурковку. Задумчиво промычал офицер, купил втихаря у кого-то. Ладно, выясним. Раскатов, окликнул он своего старшего сержанта, у которого на портупее был закреплен черный кирпич рации. Свяжись с отделом, пусть сюда шлют группу, оформляют. Товарищ капитан, да тут вряд ли возьмет, виновато пробормотал Раскатов. Так ищи место, где возьмет, повысил голос капитан. Наверх заберись, там пошастый. Ты связист или я, мне тебя учить? Есть, буркнул Раскатов. Алмаз, вперед. И они с собакой полезли вверх. К этому моменту вся орава поисковиков собралась, возбужденно гомонила. Опознали и двух подельников Никсона, местных жителей с неважной репутацией. Один был судим по мелочи, другой нет, но считался шалопаем-раздолбаем. Теперь, понятно, их всех ждал суд за браконьерство и, вероятнее всего, тюремные сроки. Сергеев, окликнул меня Смольников. Я, товарищ старший лейтенант, отойдем. Мы отошли в сторонку. Опиши происшествие, потребовал он. Я как можно короче и яснее рассказал все, начиная с той минуты, когда Чингис и Гром почуяли скверный запах лосиной туши. Смольников выслушал внимательно. Значит, действовали грамотно, произнес он с полувопросительной интонацией. В целом да, так ведь результат налицо, я сделал кивок назад. Трое задержаны, потерь нет. Милицейский сержант, кстати, молодец. Ну и пес у него, конечно. Признаюсь, последнюю фразу я сказал не без умысла. Мне хотелось слегка зацепить самолюбие взводного. Думаю, так и вышло. Правда, он остался внешне невозмутим. Помолчал, подумал, и вдруг спросил. Твои выводы из происшедшего, я ни секунды не промедлил. Считаю, товарищ старший лейтенант, нам надо организовать тренировки по силовому задержанию. Собак натаскивать, да и бойцов тоже. Старлей поморщился. Думаешь, не знаю, я всегда это говорю. Да начштаба с замполитом стоят стеной против. Да, был у нас случай серьезной травмы. Собака рванула одного за руку. Потом больница, противостолбнячные уколы, прокуроры. Теперь они волками воют. Нам этот геморрой не нужен. Ну, примерно так. Так может, нам с райотделом милиции совместные тренировки организовать? Пусть вся ответственность на них, а мы у них только гости. Смольников замер на секунду. Ну, на несколько секунд. Я ощутил, что мысль ему зашла. Но восхищаться ею он, конечно, не стал. Хм, вряд ли милиция на это пойдет. Нафиг мы им, у них своей головной боли хватает. Ну, посмотрим. Надо будет подумать, хотя, сомневаюсь. Ладно, пошли, посмотрим, как там дело оборачивается. Глава 9. Дела обстояли следующим образом. Капитан пытался допросить Михеева Никсона на предмет приобретения им оружия. Ты не придуривайся, гнида позорная. Где, говорю, ружье взял? У кого купил?